Опять незримые усилия, опять невидимые крылья приносят северу тепло. Все ярче, ярче дни за днями. Уж солнце черными кругами в лесу деревья обвело. Заря сквозит оттенком алым, подернут блеском небывалым, покрытый снегом косогор. Еще леса стоят в дремоте, но тем слышнее в каждой ноте пернатых радость и задор. Ручьи, журча и извиваясь, и меж собой перекликаясь, в долину гулкую спешат. И разыгравшиеся воды под беломраморные своды с веселым грохотом летят. А там, по нивам на просторе, река раскинулась, как море, стального зеркала светлей. И речка к ней на середину за льдиной выпускает льдину, как будто стаю лебедей. 1859 год.